Глава 16. Заместитель начальника контрразведки генерал Гофман не поленился лично зайти в отдел личного состава и, поговорив с начальником отдела, обрисовал задачу по подбору группы. После этого вернулся к себе, и спустя четверть часа ему на терминал уже пришел результат. Генерал Гофман принялся изучать довольно внушительный список агентов, которых было не жалко для одноразовой акции. И нашел несколько специалистов, которые уже выросли из этого отстойника и представляли для службы интерес. Поэтому он сделал соответствующие пометки и отправил обратно. Вместе с тем, из оставшихся тоже выбрать было некого. Формировать группу из явных залетчиков значит сразу подставиться. Спецслужбы Грумверта давно доказали, что с ними нужно считаться. Поэтому группа должна была выглядеть убедительно, но для этого следовало вывозить агентов с периферии, а это долго и, опять же, подозрительно. В конце концов, чтобы упростить себе задачу, Гофман позвонил коллегам из внешней разведки и договорился с одним из заместителей их шефа о встрече. «А на предмет чего будет беседа? Что я должен подготовить, генерал?» «Есть мысли относительно внутренней безопасности наших служб. Ну и по личному составу хотелось бы проконсультироваться». «Хорошо, жду вас». Гофман вызвал машину и, сказав секретарю, что ненадолго отлучится, спустился на лифте во внутренний двор. Мысленно он уже прокручивал предстоящую беседу и то, какие и где нужно расставить акценты. Нельзя было выглядеть просителем, в противном случае ему ничего не дадут или подкинут какое-нибудь барахло. К его приезду второй замначальника внешней разведки был уже во всеоружии. Прежде он возглавлял отделение внутренней безопасности в одном из филиалов, поэтому тему об обмене сведениями об утечках принял с энтузиазмом. «Хорошо, я доведу эту информацию до начальника. Думаю, это в наших с вами интересах». «Замечательно», – кивнул генерал Гофман. «Но и ко второму вопросу. У нас намечается операция, и обнаружилось, что персонал, необходимый нам, разбросан по периферии. Чтобы его собрать, нужно время, и самое главное, это привлечет внимание». «Понимаю», – кивнул собеседник. Спецслужбы часто брали в аренду агентов, оперативников и даже передавали друг другу источники, торгуясь и обмениваясь всем этим, когда возникала необходимость. Чтобы говорить предметно, он вызвал одного из офицеров отдела личного состава и, когда тот пришел, предложил Гофману назвать критерии. «Нам нужна группа сопровождения для переброски арестанта». «Насколько высок будет статус арестанта?» – уточнил кадровик. «Статус высокий. Однако группа эта может не вернуться. Даже, я бы сказал, скорее всего, не вернется». «Понимаю», – кивнул кадровик. Это не было чем-то особенным. «При этом бойцы эти все же должны выглядеть представительно. Если неприятель заметит, что ему подсовывают барахло...» «Да, сэр, я понял». «Ну вот, в общем-то и все». Генерал Гофман поднялся, его собеседники тоже. «Когда появятся результаты?» «Мы должны утвердить это у начальства», – сказал второй зам. «Но я уверен, что проблем не будет». «Значит, часа через два», – пообещал Гофману кадровик. «Я пришлю вам списки прямо на терминал». На том они и расстались. А вскоре после возвращения Гофман получил документы, которые секретарь распечатал в твердых копиях. Гофман стал их изучать. Предлагались три варианта состава. 5 бойцов и командир. 8 бойцов и командир. 12 бойцов с командиром. Генерал снова связался со вторым замом начальника внешней разведки и сказал, что выбирает первый вариант. «Давайте-ка 5+1. На этом и остановимся». «А не слишком ли это...» «Что, самонадеянно?» Да, не сочтет ли неприятель это подставой? Нет, в нашем случае мы как бы стараемся прокрутить все незаметно. Как можно более незаметно. Поэтому и группа будет небольшая. Ну что же, вам виднее. Досье на эту группу вышлем вам через полчасика. Годится.